Глава 37. Фотосессия. Покошачьи соблазнительно прогнувшись в пояснице, Хина стояла на четвереньках на диване в длинной полупрозрачной комбинации с провокационно глубоким разрезом и игриво приоткрывающим вид на край комплектных трусиков. Она изящно легла на бок, закинула руку за голову и зарылась пальцами в свои короткие волосы, после чего встала на колени и потянулась вверх. Двигалась так естественно, будто не замечала непрекращающихся всполохов ослепляющего света. Аяка впервые увидела подругу в деле. Нет, правильнее сказать, впервые увидела, как работает высокооплачиваемая профессиональная манекенщица. И теперь в полной мере осознала, какая пропасть между обычной фотомоделью, чей час оценивался в 5000 юнов, и моделью уровня Хины. В прошлом они нанимали молоденькую девушку, на которой отсняли две первые коллекции, выпущенные под брендом «Секреты глицинии» специально для шамуанок. И те съемки проходили совсем в иной атмосфере. Фотограф постоянно отвлекался. Просил поменять позу, говорил, как ей встать, куда смотреть, что делать с руками, стремящимися вытянуться по-солдатски вдоль швов. Она вроде старалась, но при этом на большинстве снимков выглядела деревянной, совершенно неестественной. В них не было той воздушности, которую сейчас демонстрировала Хина, самостоятельно сменяющая позы каждые пару минут. Карасуока вдруг опустил камеру и подошел к ней. Они схлестнулись взглядами, отчего аж воздух вокруг заискрил. «Хм, а ты гибкая!» С усмешкой отметил он и протянул руку к угрюмому лицу, чтобы поправить прядь волос. И стоило пальцем коснуться ее щеки, как Хина в раздражении ударила по чужой руке и враждебно прошипела, словно из последних сил сопротивлялась неистовому желанию вцепиться ногтями в его самоуверенную физиономию. «Держи свои грязные руки от меня подальше!» К ним подскочила Йосика, крутящаяся всю съемку неподалеку, и поправила волосы подруги. «Так нормально?» — уточнила она у Курасаоки. «Да, спасибо!» Бросил он, не переставая сверлить тяжелым взглядом Хину. За 5 часов съемок этот гад изрядно потрепал ей нервы заигрываниями, притом подчеркнуто грубыми заигрываниями, почти граничащими с оскорблениями. Она же, в свою очередь, поражала чудесами профессионализма. В мгновение ока переключалась, стоило ему поднести видоискатель к глазу. Когда очередь дошла до особенно откровенного комплекта белья из полупрозрачного белого кружева, сквозь которое проступали пикантные контуры интимных мест, Аяка покосилась в сторону своего оленя. Тот с сосредоточенным видом смотрел в ноутбук. Настолько был увлечен этим занятием, что даже головы не повернул, когда Синахара поставила около него на столе кружку чая. Лишь на миг, буквально на долю секунды, Шикаяма вскинул взгляд, проверяя, смотрит ли в его сторону Аяка или нет. И снова уткнулся в экран. «Соображает!» прокомментировала сбоку Йосика. «Было бы чудесно, если бы ты делала то же самое!» проворчала она в ответ. «Ты же не выкинула его визитку?» «Ая, я взрослая девочка, и я хочу идти навстречу своим чувствам, а не давить их, как это делаешь ты. Даже если обожгусь, значит, так надо. Но, если честно, у меня хорошее предчувствие. Нутром чувствую, он особенный. Вся эта колючесть, она лишь снаружи. А внутри он нежный, как пушок у лебедя под крылом. Йоси, он классический мудак». Конечно, та с ней не согласилась и еще 10 минут доказывала, что Аяка просто не в состоянии разглядеть настоящую личность Карасуоки, которая гораздо сложнее и многограннее, чем могла показаться на первый взгляд. У всех девушек, падких на плохих парней, одна и та же навязчивая идея. Каждая вторая свято верит, что ради них подонок обязательно изменится. Сначала придумывают себе сказки про некую недолюбленность, тяжелое детство, а потом играют в спасительниц. Кому-то быстро получается скинуть оковы токсичных отношений, а кто-то варится в них годами. Но больше всего поражало во всей этой ситуации, что они раз за разом продолжали вставать на одни и те же грабли, даже не предпринимая попытки их обойти. Будто получали извращенное удовольствие от эмоциональных качелей, с которых можно слезть, только попутно переломав ноги. «Ита!» — вдруг позвал ее Карасуока. «Не хочешь подменить подругу?» «В смысле?» — напряглась она. «Было бы неплохо пару комплектов показать на нормальной груди, а не только на прыщиках, едва дотягивающих до первого размера. «Сукин сын!» — прошипела Хина. «Прости, не хотела обидеть. У тебя просто очаровательная родинка под левым...» «Заткнись, ублюдок! Думаешь, я ничего не вижу? Ты здесь не единственная птичка!» Уголок его широкого рта дернулся, расходясь в издевательской ухмылке. «Может, лучше мне?» — предложила собственную кандидатуру Йосика, задумчиво изучая свое декольте. «У тебя тоже нечего показывать. Один пушап». Небрежно отмахнулся он. «Нормальная грудь только у Ита и вон той пухловатой девчонки. Но она выглядит, как запуганная девственница. Небось, расплачется, если я предложу ей раздеться». При его словах Синахара сконфуженно сгорбилась. Она постоянно носила балахоны, за которыми толком не понять, что за фигура там прячется. И как только Карасуока смог разглядеть у нее большую грудь. Глазастый гад. «Не думаю, что привлекать к этому занятию хозяйку ателье — уместная идея», — вдруг произнес сухим тоном Шикаяма. «Если вам необходима еще одна фотомодель, но с другими пропорциями, я найду ее до завтра». «О, так вы что ли?» «Понял. Вопрос снят с повестки. Извиняюсь, мужик, на чужое не претендую». «Как же не претендует? У него поперек морды написано, что он любую в койку затащит, если случай представится». «Так вам нужна еще одна модель?» — уточнила Аяка, поймав на себе сразу несколько удивленных взглядов. «Нам искать девушку?» «Нет, не нужна. Я на тебя поглазеть хотел». Усмехнулся Карасуока и опустил взгляд на маленький экран фотокамеры.